На вступительном экзамене, протараторив перед батюшкой, отче наш, от волнения делаю реверанс вместо полного поклона. Гимназия начинается, собственно, с пищебумажного магазина Иосифа Покорного на Садовой, достаточно сказать, Белинской, первый класс, как мне уже сооружают пакет, в котором все учебники, тетрадки, краски, кисточки нужных размеров, перья, резинки, пенал. Желая продемонстрировать мягкость белки, приказчик проводит кисточкой мне по скуле. Утром мама причесывает меня, заплетая косички так туго, что тянет кожу, и невозможно закрыть рот, а глаза становятся раскосыми, как у китайца. Отправляет в гимназию с сестрами, целует, поправляет крылышки на фартуке, сует каждый по 15 копеек на обед. Уже по дороге деньги тратим на лакомство, леденцы или кусок халвы у уличных торговцев, те специально выбирают места недалеко от школ. У входа швейцар в галунах. Старик подает и снимает верхнее пальто с учителей и делает звонок в начале и конце урока, глядя на большие стоячие часы в вестибюле. В свободное время он сидит в своем углу с книжкой в руках. Про него говорят, что он толстовец, не ест мясного и что, прочитав «Холстомера», завещал свой скелет в анатомический кабинет гимназии. Опаздывать нельзя, в половине девятого закрывают раздевалку, а в пальто в класс не явишься. Помню даже мой номер в раздевалке, 134. Тот же номер был внутри калош на бархатистой малиновой подкладке. А зачем я его помню? Кому нужно знать про несуществующий больше номер, несуществующей раздевалки?